Из личных записей Н.Н. Завалишина. Чтобы выходила собачка. Не так давно, навещая Варвару Владиславовну, она болеет, я познакомился с ее давнишним другом, известным режиссером В. Он сед, стремителен, ярок. Первое, что он сказал, войдя в комнату, было: «Товарищи, час тому назад я бросил курить. Что мне делать?» «Не курить?» — глуповато ответил я. «Разве что так?» — сказал он и приложился к руке Варвары Владиславовны. Она по-старинному поцеловала его в лоб. «Хворать-то бы... хворать не надо!» — заметил он. «Что поделаешь, годы?» Какая-то милая обыкновенность была в этом разговоре. Тысячи людей уже обменивались точно такими репликами, и тысячи еще будут обмениваться. Чем старше я становлюсь, тем больше меня трогают банальности. Желание быть не таким, как все, — удел юности. В старости мы хотели бы быть, как все, но уже не можем. За чаем В. много рассказывал о своей жизни, о прошлом. Жизнь была более чем пестрая, о театре, об актерах. Время от времени он вынимал из кармана серебряный портсигар, убеждался, что он пуст, и клал обратно в карман. Физическим наслаждением было слушать его речь, плавную, звучную, со старомосковским, ныне редким, произношением. Он, например, говорил твердо: «Смерть». Один его рассказ о собачке меня поразил. Попытаюсь его передать как можно точнее. «Когда-то, — рассказывал В., — живя на севере, я работал в сугубо провинциальном театрике с очень посредственными актерами. Ставили мы довольно посредственную пьесу. Один из актеров, старик, всегда приходил на репетиции со своей собачкой. После конца репетиции он каждый раз вел собачку в буфет, где угощал ее чем-нибудь вкусным. В течение всей репетиции собачка смирно сидела под стулом хозяина и ждала. Как только репетиция кончалась, она немедленно вылезала из-под стула и выходила на сцену. Как она догадывалась, что репетиция кончена? Очевидно, потому что люди переставали говорить деланными, актерскими голосами и переходили на обыкновенную человеческую речь. Случилось так, что в наш городок попал не по своему желанию один по-настоящему талантливый актер, назовем его А. Он был принят в театр и получил роль в той пьесе, которую я режиссировал. Началась репетиция. И что же? Как только заговорил А, на сцену немедленно вышла собачка. Вот, — заключил свой рассказ В, — надо всегда так работать, чтобы выходила собачка.